На самом деле сначала заболел и умер Алёша, а только потом заболел Андрей. И Марина все время была в курсе того, что происходит с сестрой. Вот что она писала, когда Андрюша был болен. «Ася, ты идешь сейчас через пустыню. Ее надо пройти. Ты пройдешь. Сделаю все, чтобы приехать к тебе. Может быть, поселюсь тоже с детьми на зиму в Феодосии. Жди меня. Ты должна жить». Цитируется по воспоминаниям Анастасии Цветаевой, страница 572, примечание переводчика. Марина усмотрела в этом форс-мажорные обстоятельства и, стремясь решить все дела разом, решила воспользоваться пребыванием в Крыму для того, чтобы снять квартиру, где обоснуется с детьми подальше от северных столиц с их беспорядками и голодом. Авантюристка по призванию, она села в поезд, бросив в Москве мужа и обеих дочерей. Пусть они ни о чем не беспокоятся. Как только она найдет в Коктебеле или в Феодосии подходящую квартиру, она вернется за ними троими и унесет на юг, как кошка, спасающая своих котят. Программа Марины отличалась завидной логикой. Но внезапно неожиданные события помешали ее осуществлению. В ночь с 24 на 25 октября 1917 года, когда Цветаева уже находилась в Крыму, народ и Петроградский гарнизон, послушные приказаниям Ленина, взяли штурмом Зимний дворец, резиденцию Временного правительства, бросили в тюрьму ошеломленных министров и привели к власти большевиков с их чванным лидером. Провинциальные города один за другим также восставали. Повсюду торжествовала революция, погружая Россию в хаос, неразбериху, сея беспорядки, насаждая ненависть и беззаконие. Те, кто осмелился протестовать, взывая к осознанию гражданского долга, попадали за решетку или оказывались расстрелянными на месте. В Феодосии солдатня праздновала победу, грабя, устраивая попойки и оскорбляя пытавшихся образумить их младших офицеров. А ведь Сергей вот-вот должен был закончить в Москве офицерскую школу. Как и большинство его товарищей, юнкеров, он, разумеется, не применит ввязаться в борьбу с бунтовщиками. Еще 15 сентября 1917 года он писал семье Волошиных: «Рвусь в Коктебель всей душою и думаю, что в конце концов вырвусь. Все дело за текущими событиями. К ужасу Марины я очень горячо переживаю все, что сейчас происходит, настолько горячо, что боюсь оставить столицу. Я занят весь день обучением солдат, вещь безнадежная и бесцельная. Об этом стоило бы написать поподробнее, но, увы, боюсь комиссии по обеспечению нового строя. Здесь все по-прежнему. Голодные хвосты, наглые лица, скандалы, драки, грязи, как никогда, и толпы солдат в трамваях. Все полны кипучей злобой, которая вот-вот прорвется. Я сейчас так болен Россией, так оскорблен за нее, что, боюсь, Крым будет невыносим. Только теперь почувствовал, до чего Россия крепка во мне. С очень многими не могу говорить. Мало кто понимает, что не мы в России, а Россия в нас». Цитируется по книге Марины Цветаевой, неизданная, «Семья. История в письмах. Москва. Элис Лак. 1999. Страницы 249-250. Примечание переводчика». Эти рассуждения из области высокой политики, переданные Марине Волошиным, только усилили состояние неприходящей тревоги, в котором она находилась с самого начала года. А вдруг мятежники нападут на Сергея и решат наказать его за то, что он хочет надеть офицерские погоны? 31 октября она садится в поезд, направляющийся в Москву. Начинается трехдневное путешествие в тряском и грозящем лопнуть, так он набит был людьми, в вагоне. Марина не взяла с собой продуктов, а на станции, где поезд сделал остановки, буфеты пустовали. Нельзя было даже воды, не то что чаю, попить. К счастью, у нее оказались с собой папиросы и с запасом, потому приходилось курить, чтобы обмануть голод. Новости были чудовищные. Позади массовые аресты приверженцев старого режима, охота на лояльных прежним властям офицеров, впереди неудержимое наступление немцев и десятки тысяч покойников. Все критикуют, никто не управляет. Насмерть перепуганные услышанным попутчики один за другим покидали вагон и усаживались в поезда, движущиеся в обратном направлении. Но Марина, у которой разламывалась спина, подводила живот, пересыхало горло, упрямствовала в своем решении добраться до Москвы во что бы то ни стало, хоть ползком. Чтобы занять себя хоть чем-то, она записывала в тетрадку рассказ об этой адской экспедиции, чтобы потом показать его Сергею. «Если вы живы, если мне суждено еще раз с вами увидеться, слушайте, вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный край», 9000 убитых. Я не могу рассказать вам этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро, я в коридоре. Поймите, я еду и пишу вам, и не знаю сейчас. Но тут следуют слова, которых я не могу написать. Я боюсь писать вам. Как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как вам писать. Когда я вам пишу, вы есть, раз я вам пишу. А потом, ах, 56-й запасной полк, Кремль. Помните те огромные ключи, которыми вы на ночь запирали ворота?»